Глава 17. Собирайся, я заеду за тобой через час. Тебе хватит, чтобы собраться? А куда мы едем? Надень удобную одежду, спортивный костюм и пижаму тоже возьми с собой. Покидай вещи, чтобы смогла переодеться чуть позже. Марк, а подробнее? Подробнее при встрече. Все, целую, до встречи. И бросил трубку. Вот же ж. Олеся улыбнулась, даже мысленно, не позволяя его как-либо обозвать. Не надо. Такс, и что задумал Тойский? Она терялась в догадках, но просьбу Марка собиралась исполнить. Спортивный костюм, так спортивный костюм. Вчера она весь день провела в кафе, задержавшись до полуночи. Работала с документами, созванивалась с поставщиками, договаривалась по поводу мероприятий на текущий месяц. Олеся с замиранием сердца смотрела на список, что предоставила ей Арина. «Это...» «Да-да, Олеся Геннадьевна», — поддакнула довольная девушка. «Но как?» Олеся искренне не понимала. Арина слегка пожала плечами. «Пока вы болели, несколько раз наведывалась ваша подруга Марта с друзьями. И, я так понимаю, им кафе очень понравилось. Вот, собственно, результат». «Марта!» Олеся откинулась на спинку рабочего кресла. «Сумасшедшая ее подруга, посланная ей небом. Или судьбой. Хочешь, не хочешь, а фаталисткой станешь». Олеся притянула к себе телефон, разблокировала его, нашла в адресатах Марту и написала: «Спасибо за все». Ответ пришел почти сразу же. «Ты про кафе или про Марка? Было бы за что. Следующее кафе открываем партнерское». «Следующее? Следующее?» У Олеси закружилась голова. «Ей срочно, просто срочно необходим кофе». «Так не бывает». Олеся, чтобы исключить недоразумение, обзвонила всех по списку. И абсолютно все подтвердили, что хотели бы устроить пати, вечеринку, встречу, день рождения, юбилей у нее в Вести. Некоторые даже перечислили аванс. Олеся переговорила с Ариной, чтобы та непременно встретилась с каждым заказчиком, более подробно узнав, что те желают. Если возникнут особые пожелания, тогда уже подключится она. Потом Олеся передумала. Встретится со всеми. По крайней мере, постарается. То, что ее увозит Марк, явно с ночевкой, пока не нарушало рабочего процесса. Леся призналась сама себе, что не знала, как бы разруливала, если бы получилось наслоение. Рабочий планшет она также засунула в небольшую спортивную сумку. Перед сном посмотрит еще раз, что и как. Заодно проверит и сообщения от Арины, отчеты дня. Олеся все ждала новых проверок. Налоговую или еще кого-то. Она вела бизнес честно, но при желании докопаться можно до всего. Затишье пока продолжалось. К назначенному времени Олеся была готова. Собрала сумку, приготовила спортивную ветровку, достала удобные кеды. Она допивала стакан с апельсиновым соком и стояла на балконе. Ждала, когда подъедет Марк. Жадно всматривалась во все въезжающие через ворота машины, желая поскорее увидеть нужную. Казалось бы, чего нервничать? Марк – человек обязательный. Он уже не раз и не два ей это показывал. Если он о чем-то говорил, обязательно делал. И все же... Олеся ничего не могла с собой поделать. Наверное, пройдет полгода со дня их знакомства, а она также будет переживать перед встречей. Увидев знакомый «Мерседес», Олеся сильнее сжала стакан руками. Приехал. Как же она его сильно любит, кто бы только знал. Если бы Олесе сказали, что она когда-то полюбит мужчину, она не рассмеялась, а медленно покачала бы головой. Еще 9 месяцев назад она была искренне убеждена, что мужчины – зло, что ничего хорошего лично ей они не несут. Да, она видела счастливые браки, крепкие и надежные отношения, и радовалась за них. Им повезло, они нашли тех, с кем комфортно, кому хочется дарить радость, всего себя, о ком хочется заботиться и кем невозможно надышаться. Любовь, она приходит незвана, правильно поется, когда ее совсем не ждешь. И это прекрасно, оглушающе, невероятно. Олеся наблюдала, как Марк вырулил на парковку перед домом. Идти к двери она не спешила. Ей хотелось видеть его, понаблюдать со стороны. Марк вышел из автомобиля с телефоном в руках, чем вызвал еще одну улыбку у Олеси. Ее мужчина тоже выбрал для поездки спортивный стиль. В спортивном она его видела впервые и могла сказать, что ему невероятно шло. Марк был без куртки, ветер теребил его немного отросшие и теперь слегка кучерявые волосы. Олеся наблюдала и странную реакцию своего тела. Оно откликнулось сразу. Кончики пальцев закололо, едва ощутимо, но приятно. В предвкушении. Олеся едва ли не наяву увидела, как запустит пальцы в волосы Марка, как прильнет к нему всем телом. Она соскучилась. Они не виделись 3 дня. 3 бесконечно долгих дня. У каждого накопилось дел. Марк срочно улетал в Сочи. Присылал ей фото, просил делать то же. Телефон Олеся положила на стеклянный столик, что стоял у нее на балконе. На тот случай, что когда Марк позвонит, она сразу ответит. Марк собрался подносить телефон к уху, поднял голову и сразу же увидел ее. Окна лоджии были застеклены, но девушка стояла достаточно близко к стеклам. При желании ее можно было заметить. Марк и заметил. Поднял руку и помахал. После чего поманил одним пальцем. Олеся негромко засмеялась и кивнула в ответ, с трудом удерживаясь от детского желания открыть окно и крикнуть на весь двор «Я иду!». Она позволила себе еще 30 минут понаблюдать за Марком, который привычно присел на капот автомобиля, скрестил руки на груди и демонстративно смотрел в сторону лоджии. «Ох, Марк! Что же он с ней делает?» Олеся поспешно зашла на кухню, сполоснула стакан, поставила его на сушилку и устремилась в коридор, где также быстро обулась, взяла сумку, окинула взглядом квартиру, припоминая, ничего ли она не забыла выключить. Также проверила, не забыла ли телефон. Вроде бы все в порядке. Ветровку перекинула через сумку. В машине будет тепло, она это знала. Марк следил за тем, чтобы Олеся не испытывала дискомфорта при поездке с ним. Его внимание и забота были дороги Олесе. Она ценила все, что он для нее делает. И эта прогулка – сюрприз в том числе. Она решила, что они едут на турбазу. Посмотрим, окажутся ли правы ее предположения. Марк встретил ее поцелуем, на который Олеся с готовностью ответила. Сегодня она не переживала. Не зря выходила на лоджию. Ей важно было убедиться, что нигде рядом нет знакомого черного внедорожника. Призрак Белова-младшего еще не отпустил ее. Олеся знала, он объявится. Он затаился и нападет, когда она будет максимально беззащитна. «Спрашивать, куда мы едем, не имеет смысла?» «Не-а. У тебя очень довольный вид. Тебя это раздражает?» Марк повернулся в ее сторону и подмигнул. «Нет, конечно. И ты немного загорел. В Сочи тепло. Отдыхала там?» «Да, доводилось. Слетаем на следующих выходных?» Брови Олеси устремились кверху. «Давай не будем забегать настолько вперед. В середине недели обговорим, но я не против». Марк протянул руку, и девушка с готовностью вложила свою в его. Теплота его ладони согрела. «Подремли немного, если хочешь. Накануне поздно вернулась». Олеся согласно кивнула. «Нам долго ехать?» «Часа 2,5, может, 3. То есть мы едем за город?» «Лисичка, не хитри. Ты перенял манеру так Марты меня называть. «А мне нравится. Первый раз дразню девочку прозвищем». Тон Марка немного изменился. Понизилась тональность, пробились хриплые нотки, которые Олеся обожала. Они неизменно пробуждали в ней чувственность и желание заняться сексом. С Марком. Только с ним. «Дразни, мне тоже нравится». Олеся решила последовать совету Марка. Почему бы и не подремать, когда на душе легко и спокойно? Рядом с ним ей не просто хорошо. Это нечто другое. Одного его присутствия достаточно, чтобы все остальное отошло на задний план. Она прикрыла глаза и расслабилась. Негромкая музыка, выступающая фоном, не раздражала. Разговаривать не было нужды, тишина убаюкивала. Олеся не заметила, как задремала. Ей снились скалы, грозные, серые, величественные, и островок зелени на них. Она проснулась от громкого ругательства Марка. «Что случилось?» «Нас подрезал один мужик, короче». Олеся улыбнулась. Ей понравилось, что Марк сдерживается при ней. «Долго еще?» «Да нет, 50 км. «Ого, долго я спала». Она посмотрела на Марка. Тот по-прежнему был безмятежен. «Значит, во сне она не говорила». «Кофе выпьешь? Можно на заправке купить. Или до пункта назначения?» «До пункта». Ее разбирало любопытство. И когда они свернули с основной трассы, и Олеся увидела высокий забор, поняла, что ее догадка верна. Марк привез ее на базу. Они въехали, и сразу же пришло повторное понимание. Она ошиблась. «Марк, что это?» «Это квест-клуб. Через 20 км база. Мы тут с тобой часок потусуемся, а потом на базу. Я дом снял». Олеся растерянно моргнула. «А что мы тут будем делать?» «Играть?» «Ничего не понимаю». «И не надо, по крайней мере сейчас. Я тебе все объясню». «Любишь ты играть, Тойский?» Марк довольно хмыкнул и свернул к стоянке. Олеся знала, что такое квест. Но что задумал Марк? Она не выходила из машины. Подождала, пока Марк припаркуется. Он помог ей выйти, сразу же прижав к себе и шумно втянув запах ее волос. Соскучился. «Пошли, лисичка, иначе я не удержусь. Пошлю все нахер и похищу тебя». Олеся запустила руки ему под куртку. «Значит, все-таки похищение?» «Совершенно верно, но через час. Пошли». «Марк». Ей хотелось бы, чтобы ее голос прозвучал более уверенно. Мужчина подмигнул ей. «Без паники». Он ввел код. «Ого, то есть простым смертным сюда вход заказан?» «Скажем так, без определенной договоренности внутрь не попадешь. Коды корректируются под каждого заказчика». Олеся хотела пошутить по поводу того, не пора ли ей напрягаться. Потом передумала. Лишь сильнее сжала руку Марка. Тот пожал в ответ и распахнул дверь. Их встретил полумрак. «Сюда». Марк уверенно завел ее. «Я ничего не вижу. Нас никто не будет встречать?» «Нет, все, что надо, для нас уже приготовили». «Лисичка». «Что?» Он повернул ее к себе и заглянул в лицо. «Дай мне этот час». 4 совершенно непонятных и, откровенно говоря, пугающих слова. Он просил непонятно о чем. Привел ее в очень странное место, где нет никого, ни единой души. Скорее всего, все же есть. В клубе работали профессионалы, которые с точностью исполняли указания. Что получалось дальше? Марк просит дать ему час. На что? Олеся облизнула пересохшие губы. Хорошо. Марк продолжал удерживать ее за руку. Она, подтверждая свою готовность, протянула ему вторую. «Помни, я рядом. Всегда рядом». «Хорошо». Она старалась не поддаваться панике. «Если Марк затеял какую-то игру, значит, так надо. Для чего-то». Он поднес обе ее руки к губам и поцеловал по очереди. Нежно, безумно, чувственно и одновременно без сексуального подтекста. Что-то другое, намного глубже. «Нужно будет закрыть глаза». «И на это я тоже согласна». Она вспомнила, как они занимались сексом в темноте. Лишь тактильный контакт. Марк подвел ее к столику, который она не заметила. «Как там говорят? В темноте все мыши серые». «Это тот самый случай». «Повернись ко мне спиной». Олеся сглотнула и позволила на себя надеть очки. Если раньше она думала, что ничего не видит, то теперь признавала, что ошиблась. Ощущения были странными. «Готова?» «Да». «Сейчас нас с тобой ждет трамплин из кубиков. Кубики мягкие, ступай аккуратно. И слушай меня. Я буду давать точную инструкцию». «Если я наступлю не на тот...» «Он провалится, и ты шлепнешься на мат». «Заманчивая перспектива». Она не спрашивала, зачем он это делает. Она надеялась, что поймет сама. Спустя час. «Два шага влево». «Есть». «Шатко, неустойчиво, но есть». Олеся даже взмахнула руками, пытаясь держать баланс. «Дальше интереснее». Послышался шум воды. Ей в лицо даже брызги водяные полетели. Имитация, что они находятся на природе. Олеся задышала глубже. «Шаг влево и вперед один». Марк был за спиной. Рядом. Волнение спиралью закручивалось у нее в груди. «Минута, вторая». Олеся выполнила инструкцию Марка, не замечая, как в какой-то момент начала улыбаться. «Я чувствую тебя». Сорвалось с ее губ тихое признание. «Тсс, рано». Олеся остановилась и развела в стороны руки. «Падай». Это упражнение она видела по телевизору, на психологических тренингах. Вот оно что значит. Олеся подалась назад. Сразу же, не думая. Руки Марка подхватили ее. Сразу же. Тепло его тела, сила прикосновений. Олеся расслабилась и интуитивно прикрыла глаза, хотя в очках и без этого ничего не было видно. Она хотела чувствовать. Окружающее спокойствие, безмятежность, защиту. Марк держал ее аккуратно, нежно. Не уронит, не отпустит, никогда. Не даст упасть. «Марк!» «Что, лисичка? У нас целый час?» Он тихо засмеялся. «Да. Давай дальше». «Голова не кружится?» «Кофе хочу». «Сейчас принесу». «О, тут есть автомат?» «Леся, тут есть все». «Звучит страшно». Марк склонился и поцеловал ее в лоб. «Это очень необычный клуб. Специфический». «Знаешь, Марк, я даже думать не хочу, насколько этот клуб специфический. Я так понимаю, что близлежащие земли, а тут на первый взгляд не один гектар даже, принадлежат владельцу клуба. Все обнесено, территория закрыта. Ты заказал одно, другие... О, нет. Все, хорош развивать эту тему. Кофе и поехали дальше». Мужчина покачал головой. «Как скажешь. Кофе точно хочешь? Может, дождешься ужина?» «Нет, кофе. Пусть будет со сливками и сахаром». Марк вернулся быстро. Леся ждала его в машине, приходя в себя. Она не сказала бы, что ее мир перевернулся с ног на голову. Нет. Он просто стал иным в отношении другого человека. Всего за 60 минут. Марк открыл дверь, скользнул в салон, протянул ей стакан. «Замуж меня взяли насильно, в 17. Заезжий генерал, иначе и не скажешь». Увидел и сказал: «Хочу». Купил за 1 000 000 рублей. Марк кофе ей так и не передал. Услышав ее признание, подался назад, пытаясь переварить услышанное. «Так, держи кофе. Иначе...» От стаканчика ничего не останется, а мой костюм, кстати, новый, грозится быть зафаршмаченным?» Олеся старалась шутить. «Хочешь услышать продолжение?» «О том, как ты жила с генералом...» «Так, в 17 вышла, почти год назад овдовела. Получается, 7 лет?» Марк продолжал смотреть ей в лицо. Ни отвращения, ни омерзения или презрения она бы в его глазах не увидела. «Да, 7». «Твою ж мать! Ты же несовершеннолетней была!» Он повторно выругался, уже более витиевато и мощно. «Была», — констатировала она и сделала первый глоток.